к Борису Годунову, рисовал и гравировал Галактионов в Невском альманахе на 1828 год и 6 гравюр в том же альманахе на 1829 год к Евгению Онегину. Последний рисовал художник Нотбек, а гравировал Чески, Гейтман, Галактионов, Збруев, Иванов. Иллюстрации выполнены художником весьма средние, и сам Пушкин, как известно, отозвался о них насмешливыми эпиграммами. Список этот завершает гравюра в новоселье Смирдина 1833 года к домику в Коломне. Рисунок «Кухарка бреется» был исполнен художником Александром Брюловым, а гравировал его Ческой. Вот и все, что увидел сам Пушкин из иллюстраций к своим бессмертным творениям. К этому можно добавить несколько лубочных народных картинок: «Следствие порочной любви» 1832, «Талисман» 1833 год и другие. И виньетки, украшавшие ноты, со словами Пушкина: смотреть «Русский библиофил» 1911 год, номер 5, страница 36. Несомненная бедность этого списка достаточно объяснена и в биографиях Пушкина, и в истории русской иллюстрации того времени. В свете этого чрезвычайно любопытны три литографированные картинки к французскому переводу «Бахчисарайского фонтана», вышедшим отдельным изданием в Париже в 1826 году. Эти три литографии являются первыми по времени иллюстрациями к «Бахчисарайскому фонтану», так как упомянутые выше четыре гравюры Галактионовы к тому же произведению вышли в свет годом позже. Перевод «Бахчисарайского фонтана» на французский язык принадлежит французскому литератору Жану-Мари Шопену. Рисунки исполнены его братом, художником, а музыку к татарской песне, приложенной к книге на вкладном листе нот, написала жена переводчика. Издана книжка великолепная. Оттиски литографий сочные, а на красивой печатной обложке дана изящная гравированная виньетка с изображением фонтана слез. Кстати, именно так «La Fontaine de Plu», а не «Бахчисарайским фонтаном», назвал пушкинскую поэму переводчик. По словам французского же рецензента Геро, рецензия его была напечатана в парижском энциклопедическом обозрении и полностью перепечатана в переводе в номере 17 «Московского телеграфа» за 1826 год, переводчик вынужден был изменить заглавие, боясь оскорбить татарским словом французскую привычку к сладкогласию. Жан-Мари Шопен служил несколько лет секретарем и библиотекарем у русского посла в Париже князя Куракина. В 1812 году Шопен выехал вместе с Куракиным в Россию, и только после смерти Куракина в 1818 году вернулся обратно во Францию. В качестве знатока русской жизни Шопен написал несколько книг о России и, кроме того, собирался познакомить французов с лучшими образцами русской поэзии. Из пушкинских произведений в печати появился только «Бахчисарайский фонтан», хотя известно, что Шопен работал над переводами «Цыган», «Кавказского пленника» и Евгения Онегина. Шопеновский перевод «Бахчисарайского фонтана», по мнению исследователей французских переводов Пушкина, не принадлежит к удачным работам. Но это была первая попытка перевести произведение Пушкина на французский язык стихами. До Шопена существовали только прозаические переложения. К концу 30-х годов явно русофильская деятельность Жан-Мари Шопена стала необычайно полезна правительству Николая I. Усиливавшаяся вражда Англии к России, вызванная осложнениями на севере Индии, в Персии и происходившее